Кто ранит нас? Кто наливной ранет надкусит в августе под солнцем темно-алым? Как будто выговор, нет, заговор. О, нет, там тот же корень, но с иным началом. Там те же семечки. И только не криви душой молитву, в страхе повторяя, есть бывший сад, есть дерево любви, архангел есть перед дверями рая, с распахнутыми крыльями, с мечом стальным, горящим, обоюдоострым. Есть мир, где возвращение ни при чем, где свет и тьма, подобно сводным сестрам. Знай, ловят рыб на топком берегу и отчужденно смотрят на дорогу, заросшую я больше не могу, и уступают, и друг друга к Богу ревнуют, губы тонкие поджав, ржав их крючок. Закат российский ржав, рожь тяжела, и перелесок длинный за их спиной, весь в трепете берез, малиной искривленную зарос, полынью, мхом, крапивою крушиной.